Глава 39. Сестры Дэшвуд жили на подводной станции Бетта уже больше 2 месяцев, и с каждым днем Марианне все сильнее не терпелось уехать. Она тосковала по привольному свежему воздуху, по смрадным, но ставшим уже родными ветрам острова Погибель, и воображала, что если где-то и будет ей покой, то только в их скромном Бартон-коттедже. Элинор мечтала уехать не меньше сестры, но ее беспокоили трудности долгой дороги, о которых Марианна не хотела и задумываться. И все же она начала приготовление и сообщила об этом миссис Дженнингс. Та пыталась их удержать всем красноречием, на какое была способна ее добрая душа, и в итоге предложила план, который хоть и задерживал отъезд еще на несколько недель, показался Элинор самым разумным. В конце марта, к Пасхе, палмеры собирались вернуться на свою баржу Кливленд, и миссис Дженнингс и обе ее юные гостьи получили от Шарлотты сердечное приглашение отправиться с ними. Однако Марианна, услышав, о чем договорилась Элинор, поначалу была не очень-то рада. «Кливленд!» — воскликнула она в волнении. «Нет, ноги моей там не будет». «Ты забываешь», — мягко напомнила Элинор, «что это довольно далеко от...» «Это в Сомерсетшире». «Я не могу ехать в Сомерсетшир». «Нет, Элинор, и не рассчитывай на мое согласие». Элинор не стала убеждать сестру, что подобное чувство следует преодолевать, но попыталась представить свой план как наилучший способ побыстрее увидеть матушку, по которой Марианна так тосковала. Пока она ее таким образом убеждала, по дому в небывалой спешке забегала челядь. Остановив одного лакея, Элинор поинтересовалась, в чем причина суматохи, но ответа не получила. Видимо, загадочное дело было столь безотлагательным, что тот не нашел времени ответить. Элинор вернулась к своим увещеваниям. От Кливленда, стоявшего на причале в нескольких милях от Бристоля, было совсем недалеко до побережья Девоншира, а поскольку на Кливленде они погостят ни в коем случае не дольше 7 дней, то самое большее, через 3 недели они будут дома. И раз Марианна так скучает по матушке, ее дочерняя любовь без труда сможет преодолеть все воображаемые препятствия, которые она видит на своем пути. Миссис Дженнингс так привязалась к своим гостьям, что от всей души настаивала, чтобы с Кливленда они вместе с ней вернулись на станцию, но Элинор, хотя и благодарная ей за доброту, не соглашалась изменить первоначальный план. Они с Марианной готовились к возвращению домой, и Марианна находила утешение, считая часы, отделявшие ее от нежно любимой лачуги на вершине, всем ветрам открытой скалы на острове Погибель. Все было решено. Наконец Элинор позволила себе отвлечься и выяснить, почему слуги так суетились. До сих пор они продолжали метаться туда-сюда. Один лакей даже принес из кухни пару блестящих рыбных ножей и натягивал водолазный костюм. В ответ на расспросы Элинор он лишь махнул ножом на стекло купола, в которое настойчиво и с поистине военным упорством билось полдюжины рыб-мечей. На глазах у Элинор к ним присоединилась 7-я, а затем и 8-я. Приглядевшись к стеклу поближе, она наконец поняла, отчего слуги пребывали в таком волнении. От того места, где неустанно трудился косяк рыб-мечей, по стеклу быстро разбегались тоненькие трещинки. Тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук. Она с ободряющей улыбкой проводила лакея взглядом до аварийного люка. Тут прибыл полковник Брэндон, и миссис Дженнингс известила его о плане сестер Дэшвуд покинуть станцию и после визита к Палмерам вернуться домой. «Ах, полковник, и что мы с вами будем делать без этих милых, мисс Дэшвуд?» — безутешно сетовала она. «Они твердо решили возвращаться от Палмеров домой. Как одиноки мы с вами будем, когда я вернусь. Господи, будем с вами сидеть и глядеть друг на друга, скучные, как кошки, причем одна старая и немного не в своем уме, а вторая с шевелящимися слизистыми щупальцами вместо усов». Возможно, миссис Дженнингс надеялась, что эта живописная картина сподвигнет полковника Брэндона решиться на предложение, которое дало бы ему шанс избежать такого будущего, и если так, то вскоре у нее появился повод думать, что цель достигнута. Поскольку стоило Элинор отойти к стеклу купола, чтобы посмотреть, как лакей сражается с рыбами, которых становилось все больше с каждой минутой, полковник с решительным видом проследовал за ней и разговаривал с ней наедине несколько минут. Но разговор шел вовсе не о чувствах, как надеялась миссис Дженнингс. Полковник рассказывал Элинор, что по всей окружности станции в купол бьются такие же рыбы, и жители всех крайних отсеков посылают слуг на его защиту. Предпочитая не думать о возможном исходе столь неприятных обстоятельств, несколько минут они беседовали о другом. И хотя миссис Дженнингс обладала слишком благородным сердцем, чтобы подслушивать, и даже пересела подальше от купола и поближе к фортепиано, за которым Марианна играла нежную минорную аранжировку «Йо-хо-хо» и «Бутылки рома», но и оттуда не могла не заметить, как Элинор вдруг побледнела и начала внимать его словам с взволнованным вниманием. Чуть позже, когда Марианна доиграла «Бутылку рома» и приступила к «Хорошо быть пиратом», ее слух невольно уловил несколько слов полковника, в которых он, похоже, извинялся за то, что его дом недостаточно хорош, и это лишило ее последних сомнений. Конечно, она удивилась, что он вообще счел нужными подобные извинения, но потом решила, что он лишь следует букве этикета. Ответа Элинор так и не разобрала, но, приглядевшись к ее мимике, рассудила, что та не сочла состояние дома важным обстоятельством, и миссис Дженнингс всем сердцем одобрила ее искренность. Еще несколько минут она не могла разобрать ни слова, но вот Марианна снова прервала игру, и до нее донесся спокойный голос полковника: «Боюсь, она состоится не скоро». Потрясенная миссис Дженнингс чуть не воскликнула: «Господи, да что вам теперь-то мешает?» Она так увлеклась догадками, что не заметила, как снаружи одна из рыб проткнула лакея насквозь. Двое товарищей подхватили его под руки и быстро потянули на поверхность. К счастью, рыбы за ними не погнались, а продолжили настойчиво биться в стекло купола. Когда Элинор и полковник Брэндон закончили разговор и разошлись в разные стороны, миссис Дженнингс отчетливо слышала, как Элинор с чувством сказала: «Я всегда буду считать себя бесконечно вам обязанной». Миссис Дженнингс возликовала и удивилась лишь тому, что, услышав такое, полковник нашел в себе силы покинуть их, что он немедленно и сделал, в полнейшей невозмутимости, вежливо взмахнув щупальцами на прощание, не найдя нужным даже ответить. Она и не предполагала, что ее старый друг окажется столь бесстрастным женихом. На самом деле между ними произошло вот что. «Я слышал», — сказал полковник с неподдельным сочувствием, «как несправедливо семья обошлась с вашим другом мистером Ферресом. Если не ошибаюсь, мать отреклась от него за то, что он отказался разорвать помолвку с очень достойной девицей. Но правду ли мне сказали, так ли это?» Элинор подтвердила, что ему не солгали. «Как ужасна жестокость», — продолжал он, — «бессмысленная жестокость, с которой разлучают или пытаются разлучить юные сердца. Я встречал мистера Ферреса лишь 2 или 3 раза на запруде Харли, но остался о нем очень высокого мнения. Как я понимаю, он намеревается искать вакантный маяк. Сегодняшней почтой меня известили, что Делафордский маяк снова опустел, поскольку прежнего смотрителя из-за какой-то мелкой распри утащил пират Страшная Борода. Не будете ли вы так любезны передать мистеру Ферресу, что если он решит принять эту должность, Делафорд ждет его? Жаль только, что место не из самых доходных. Это всего лишь озеро, причем маленькое, с 1-2 некрупными чудовищами в глубинах. На берегу расположено несколько деревень, которые эти чудовища держат в умеренном ужасе. Покойный смотритель зарабатывал не больше 200 в год, и хотя вполне возможно, что доход удастся немного увеличить, боюсь, до внушительного ему все равно будет далеко. Сам маяк тоже мало заслуживает свое название. Это всего лишь полуразрушенный коттедж с парой факелов, закрепленных на верхних ветвях ближайшей сикаморы. Тем не менее, если он подойдет, то я буду чрезвычайно рад услужить мистеру Ферресу. Прошу вас, передайте ему это». Элинор вряд ли удивилась бы больше, если бы полковник и в самом деле предложил ей руку и сердце. Возможность поправить свои дела, всего два дня назад казавшаяся немыслимой, позволит Эдварду жениться, и из всех людей именно она должна сообщить ему об этом. Ею овладели почти те самые чувства, какие приписало ей воображение миссис Дженнингс, но по другой причине. Впрочем, какие бы неприятные нотки им ни сопутствовали, свое уважение к щедрости полковника и признательность за несомненную дружескую приязнь, подвигшую его к этому поступку, она выразила горячо и совершенно искренне. Поблагодарив его от всего сердца, она отозвалась об убеждениях и нраве Эдварда с тем одобрением, какого, без сомнения, они заслуживали, и пообещала полковнику с удовольствием выполнить его просьбу в течение дня. Получив от нее эти заверения, полковник высказал радость, что обретет столь достойного и приятного соседа, и с сожалением отметил, что дом невелик и не в лучшем состоянии. «Не могу понять, как это может доставить им неудобства», — возразила Элинор, «ведь дом будет соответствовать их доходу». Полковник несказанно удивился, когда понял, она ожидает, что за вступлением мистера Ферреса в должность последует свадьба. Он считал, что Делафордский маяк не может обеспечить смотрителю достойный образ жизни, если тот женится, о чем он и не замедлил сообщить. Простой маяк у озера обеспечит ему разве что холостяцкую жизнь. Чтобы жениться, его будет недостаточно. Мне жаль, что больше я ничем не в силах помочь, да и вряд ли мое дальнейшее вмешательство будет приличным. Однако, если мне представится случай оказать мистеру Ферресу еще какую-либо услугу, я буду только рад. То, что я делаю сейчас, это сущий пустяк, который мало приблизит его к самой желанной цели. Женитьбу так или иначе придется на некоторое время отложить, и, боюсь, она состоится не скоро. Вот из каких слов, не поняв их, миссис Дженнингс испытала столь праведное возмущение. Они вышли из комнаты, а новые рыбы-мечи за стеклом все прибывали. Только что их была дюжина, но вскоре уже две, а затем и три дюжины холоднокровных тварей размером, какая с кошку, а какая и с лошадь, бились в стекло своими крепкими острыми клювами. То же самое происходило вокруг всего купола. К ночи тысячи зловещих золотистых глаз мерцали в темноте, укутавший купол снаружи. Их приплыла целая армия, враждебная человеку армия рыб. Часть из них продолжала стучать, но большинство собралось как зрители, холодные, бесстрастные, устремившие безжалостные взоры внутрь под стеклом. Глава сороковая. «Ну что ж, мисс Дэшвуд», — со всезнающей улыбкой сказала миссис Дженнингс, «я не спрашиваю, о чем вы говорили с полковником». Право, я старалась не вслушиваться. Но хотя его лицевые наросты так трепетали и вздрагивали, что дикция его была еще менее четкой, чем обычно, до меня донеслось несколько фраз, и я поняла, о чем идет речь. Могу вас заверить, что никогда в жизни не была так довольна, и от всего сердца желаю вам радости. «Спасибо, сударыня», — ответила Элинор, — «это и в самом деле доставило мне большую радость. Доброта полковника поистине не знает границ». Такой поступок совершили бы немногие. Как редко можно встретить столь сострадательное сердце. Не могу передать, как я удивилась, что такая возможность представится столь скоро. «Возможность!» — воскликнула миссис Дженнингс. «Уж если мужчина решился, возможность он всегда найдет. Ну, душенька, еще раз поздравляю и желаю всяческих благ. Если и существуют на свете счастливые семьи, кажется, я знаю, где вскоре заведется одна из них». «Полагаю, вы имеете в виду Делафорд», — ответила Элинор с бесцветной улыбкой. «Да-да, душенька, и ничто иное. Что до того, будто дом недостаточно хорош, не знаю, отчего полковник это возомнил. Лучшего дома я и не видывала. Он всего лишь говорил, что дом нуждается в починке. Ну и кто же ему виноват? Почему он сам этим не займется? Кто, кроме него, это сделает?» Пока Элинор гадала, что могли означать эти слова миссис Дженнингс, их беседу прервал чудовищный грохот, и от страшного удара задрожали стены. Даже Марианна испуганно подняла глаза от клавиш фортепиано. Дружно повернувшись к куполу, они увидели нечто, более всего похожее на рыбу-меч, выросшую до поистине гигантских размеров. Вскоре они догадались, что это вовсе не рыба-меч, а нарвал весом в 3,5 тонны с блестящими глазками на огромной голове и длинным витым рогом на лбу. Другими словами, это чудовище было в таком же родстве с рыбой-мечом, как свирепый лев с домашним котом. Несколько юрких рыб-мечей метались вокруг его огромной туши, будто бы приветствуя своего героя. «Боже милостивый!» — вскричала Элинор. «К ним пришло подкрепление!» Нарвал принялся бить в стекло своим рогом, с каждым ударом стекло содрогалось, затем, после долгой паузы, раздавался следующий удар. «Полагаю, настало время призвать сэра Джона и спросить, что он об этом думает». Миссис Дженнингс тотчас начала собираться, но Элинор напомнила ей никому не пересказывать содержание их разговора. «Ну что ж», — с заметным разочарованием согласилась та, и потом, дважды перепроверив, что всплывательный костюм на месте и в полном порядке, уточнила. «Даже Люси нельзя сказать?» «Нет, сударыня, прошу вас, не говорите даже Люси. Один день ничего не изменит, зато я успею написать мистеру Ферресу. Полагаю, он должен узнать все первым. Я немедленно этим займусь. Такое дело не терпит промедления, ведь на него теперь свалится очень много хлопот». Миссис Дженнингс была этой речью крайне озадачена. У нее никак не укладывалось в голове, зачем Элинор писать мистеру Ферресу, да еще и в такой спешке. Она как раз собралась расспросить ее, как раздался такой громкий удар, что станция содрогнулась, точно игрушка в руках беспечного ребенка. Нарвал повернулся боком и принялся биться о купол всей своей тушей, снова и снова, все быстрее и быстрее. Марианна, чьи руки замерли над клавишами, могла бы поклясться, что прочие рыбы ликуют. «До свидания, душенька», — торопливо заговорила миссис Дженнингс. «Я не слыхала таких приятных новостей с тех пор, как Шарлотта разрешилась от бремени. Надеюсь лишь, что наша радость не омрачится, чем бы то ни было». И снова стекло застонало под ударом, и весь купол содрогнулся. Элинор села за стол и задумалась, с чего начать, как лучше все представить, где набраться такта, чтобы составить такое послание, когда глубоководная армия под командованием гигантского нарвала ставит под угрозу ее дом, да и весь ее мир. Так она раздумывала, когда вдруг вошел Эдвард, его внезапное появление повергло ее в полнейшее смятение. С тех пор, как его помолвка была предана огласке, то есть с тех пор, как он узнал, что ей все известно, они еще не встречались. Новость, которую она намеревалась сообщить, смущала ее и того больше. Эдвард тоже пребывал в волнении, но у него были и другие причины для беспокойства. Бросив взгляд на стекло купола, он печально сказал: «Вот оно что, значит, они и здесь». «Почему, как вы думаете, они осаждают отсек миссис Дженнингс?» — невинно поинтересовалась Элинор, втайне радуясь тому, что нашлась тема для беседы, которая никак не касалась ни его помолвки, ни известия о вакантном маяке в Делафорде. «Вы полагаете, больше их нигде нет?» — спросил Эдвард. «При этом необычайный феномен. Сообщают из каждого сектора. В Беркли о стекло бьется лбом гигантский дюгонь, в запруде рампол, армада морских, волков не меньше 1000. Они снова и снова выстраиваются в ряд и все вместе кидаются на стекло. Инженеры говорят, что нам не о чем беспокоиться. Каждая деталь купола проверена по 1000 раз, и станция Бета в безопасности». «Значит, бояться нечего», — заключила Элинор, готовясь сообщить ему новость, камнем, лежавшую у нее на сердце. «Верно», — согласился Эдвард, — «и все же...» За стеклом к нарвалу подплыл лакей с ружьем Фурчеланди, мощной пневматической винтовкой, способной стрелять сквозь толщу воды на любой глубине. Прицелился в огромную тушу и, промахнувшись, принялся перезаряжать. «Миссис Дженнингс сообщила мне», — заговорил Эдвард, дождавшись этой паузы, — «что вы хотите со мной поговорить, иначе я никогда не позволил бы себе явиться в ваш дом столь бесцеремонным образом. но в то же время мне было бы чрезвычайно жаль покидать станцию, не попрощавшись с вами и вашей сестрой, особенно учитывая, что я теперь не скоро. Маловероятно, что мне скоро выпадет счастье снова вас увидеть». «Вы не уехали бы без наших наилучших пожеланий», — ответила Элинор, взяв себя в руки и вознамерившись разделаться с возложенной на нее ужасной задачей как можно скорее. «Даже если бы мы не смогли выразить их вам лично». Лакей за стеклом снова выстрелил, и на этот раз пуля нашла свою цель, однако Нарвала это обеспокоило не больше, чем пригоршня гальки, брошенная в борт огромному бронированному военному кораблю. Покачав головой, Элинор продолжала. «Миссис Дженнингс все верно сказала. Я действительно должна вам кое о чем сообщить, поэтому и собиралась написать вам письмо. Полковник Брэндон, который ушел всего 10 минут тому назад, поручил мне передать, что имеет честь предложить вам маяк в Делафорде, недавно опустевший, лишь сожалеет, что доход от него невелик. Позвольте поздравить вас с тем, что у вас есть такой благородный и заботливый друг». «Полковник Брэндон?» «Да», — продолжала Элинор, которая теперь, когда худшее осталось позади, вернулась ее решимость. «Таким образом, полковник выражает свое сочувствие к вам и к положению, на которое вас несправедливо обрекла семья. Каковое сочувствие, безусловно, разделяем и я, и Марианна, и все те, кто считает себя вашими друзьями. Также он желает доказать вам свое уважение и одобрение вашего поведения в сложившихся обстоятельствах». И снова купол содрогнулся от удара. Лакей лихорадочно перезарядил винтовку и выстрелил в третий раз, но пуля лишь скользнула по крепкой шкуре Нарвала. «Полковник Брэндон предлагает мне маяк. Разве это возможно?» Элинор не сдержала улыбки. «Я вижу, немилость собственных родственников лишила вас и веры в дружбу». «Нет», — с неожиданной горячностью ответил он, — «вашу дружбу я никогда не подвергал сомнениям и прекрасно понимаю, что всем этим я обязан только вашей доброте». «Вы ошибаетесь. Позвольте вас заверить, что всем этим вы обязаны исключительно, почти исключительно собственным достоинством и тому, как высоко их оценил полковник Брэндон. Я не имею к этому никакого отношения. Пока он не рассказал мне о своих планах и о том, что прежнего смотрителя утащил пират Страшная Борода, мне и в голову не приходило, что в его владениях может находиться маяк». Элинор замолчала, но Эдвард, задумавшись, не сразу нашелся, что ответить. Наконец, будто бы с усилием, он сказал: «Полковник Брэндон — очень почтенный и благородный джентльмен. Я не слышал, чтобы о нем отзывались иначе, да и ваш брат его очень уважает. Без сомнения, он разумный человек с безупречными манерами». Дальнейшее изъявление благодарности было невозможно, так как их внимание привлекло продолжение боевых действий за стеклом купола. Беспечно вытерпев еще 2-3 выстрела, Нарвал повернул голову и смерил лакея взглядом, будто бы решая, стоит ли тратить на него время. Видимо, решение он принял положительное, так как затем ринулся вперед и насадил лакея на рог. Тот беспомощно болтал руками и ногами, точно баран на вертеле. Видимо, эта легкая победа вдохновила Нарвала и его остроносую свиту возобновить свои усилия с еще большим упорством. Все они ринулись к куполу и застучали по нему с яростной решимостью. Паутина трещинок, поначалу едва заметная, на глазах разрасталась и не предвещала ничего хорошего. Эдвард встал и заторопился прочь. Элинор не стала его удерживать, и разговор завершился ее пожеланиями всяческого добра и счастья, куда бы ни привела его судьба, его попытками ответить тем же, что оказалось выше его сил, и дружным изъявлением надежды, что купол, укрывающий их от бушующего моря, и в самом деле так прочен, как о нем говорят инженеры. «Когда я снова его увижу», — сказала себе Элинор, закрыв за ним дверь, — «он будет мужем Люси». Задумавшись на мгновение, она бросила взгляд на купол и поправилась: «если я снова его увижу». В отсек, тяжело дыша, вбежала миссис Дженнингс. С каждым шагом она оставляла за собой лужицы воды Поскольку, выбираясь слишком поспешно из своей гондолы, промочила туфли. «Надо спешить, Эленор. Собирайтесь, Марианна. Что происходит? Миссис Дженнингс, вы в панике. Что может быть тому?» Миссис Дженнингс резко ухватила Эленор за воротник, заставив ее содрогнуться от боли в шее. «Слушайте меня внимательно, душенька. Конечно, вы пребываете в приятной рассеянности после того, как полковник Брэндон сделал вам предложение. Однако...» «Предложение? Что вы? Ах, нет! Цель полковника лишь в том, чтобы помочь мистеру Феррусу». «Господи, помилуй, душенька!» — в замешательстве ответила миссис Дженнингс, впрочем, несколько ослабив хватку. «Не хотите ли вы сказать, что полковник женится на вас только ради возможности заплатить мистеру Феррусу 10 гиней?» Более недоразумение длиться не могло, особенно учитывая, что стекло купола дробилось все сильнее, усилиями Нарвала и его свиты новые трещины появлялись в нем ежесекундно. Последовали спешные объяснения. Полковник хотел вовсе не жениться на Эленор, а передать Эдварду маяк в Делафорде. «Это не имеет значения», — возопила миссис Дженнингс. «Ради бога, неужели вы не видите? Нам надо бежать, нельзя ждать ни минуты. Купол, весь купол вот-вот рухнет». «Но инженеры», — взволнованно произнесла Марианна, вбежавшая к ним вниз по лестнице. «Забудьте об инженерах, мы должны покинуть станцию немедленно». Глава 41. Выйдя из отсека, миссис Дженнингс и сестры Дэшвуд увидели, как преобразился мир. Пока последние оставшиеся в живых слуги изо всех сил гребли, направляя гондолу к вокзальному шлюзу, Марианна с Эленор, вцепившись в ручки своих саквояжей, смотрели вверх на свод подводной станции. Теперь уже не оставалось никаких сомнений, то, что они до сих пор принимали за сговор нескольких злокозненных рыб, донкихотскими методами вознамерившихся пробиться в отсек миссис Дженнингс, оказалась мельчайшей деталью рыбной атаки невообразимых масштабов. Толстое рыбное одеяло укутало купол, нестройными рядами они снова и снова упорно бились о стекло. Купол был покрыт миллионами трещин и содрогался под неумолимым натиском. Отовсюду бешено мчались к вокзальному шлюзу лодки. Сидевшие в них люди либо переглядывались в растерянности, либо безучастно смотрели вперед. Каналы были переполнены плотами и гондолами, каяками и скифами, а также верховыми морскими коньками, морскими коровами, морскими львами и черепахами. Здесь можно было увидеть все возможные средства передвижения, одинаково торопящиеся к спасению. Одна женщина с двумя перепуганными младенцами ехала на спине лакея, стремившегося вперед отчаянным австралийским кролем. Снаружи уже не осталось слуг, рыбными ножами и винтовками, пытавшихся отогнать рыб мечей, нарвалов, марлинов, скатов, зубаток, кефалий и прочее, целые рыбные легионы, выступившие против станции. Рыбы было слишком много. Добраться до вокзального шлюза и оказаться в безопасности, пока не случится непоправимое, вот какая цель объединила всех станционных жителей. Всех, за исключением одного человека, безумца, смельчака, либо и того, и другого сразу, решительно выплывшего за пределы купола. «Боже мой!» — вскричала Марианна. «Это сэр Джон!» На бесстрашном светоче надежды не было даже водолазного костюма. Он был совершенно наг, за исключением стеклянного шлема и баллона с воздухом. В правой руке он сжимал сверкающую серебром саблю длиной в фут, а левый греб вперед, словно огромная рыба с единственным плавником. Его лысый затылок рассекал волны, как пуля. Сэр Джон направлялся к огромному серо-зеленому моржу, который, судя по его размерам, и царственному пурпурно-оранжевому хохолку, стоял во главе этой подводной армии. Пока тысячи перепуганных жителей станции взирали на него в оцепенении, сэр Джон воздел саблю, с безумным лицом бросился на моржа, и на толстом боку предводителя появилась глубокая, зияющая рана. Морж в ярости встал на дыбы и нацелил на героического старика свои огромные клыки. С каждым выпадом, один, второй, третий, все жители станции охали и ахали, а морское войско смотрело на своего главнокомандующего рыбьими глазами. Удар, еще удар, блок. Сэр Джон легко увертывался от выпадов моржа. Наконец, с силой истинного безумца он вонзил ему саблю промеж глаз. Из раны, как из дыхала океанского дьявола, хлынула густая кровь. Оставшиеся рыбы, казалось, заколебались, возможно, не желая продолжать военные действия без военачальника. У Элинор вырвался вздох облегчения. «Неужели», — шепнула она сестре, — «неужели мы спасены?» Взглядом она машинально принялась выискивать в толпе Эдварда. Уверенность в его глазах была бы самой доброй, самой обнадеживающей приметой. Но вдруг, в последнем предсмертном всплеске дьявольской силы, морж вздернул голову и устремился к сэру Джону. Он промахнулся буквально на волосок и всей своей тушей врезался в купол. Чудовищный, невероятно громкий треск разнесся по станции. Наступила тишина. В этой невыносимо долгой звенящей тишине, которая не могла продлиться более доли секунды, тысячи людей, столпившихся на центральных каналах подводной станции «Бета» и глядевших на рассыпавшуюся у них на глазах скорлупку ее купола, поняли, что вот-вот произойдет, и, наконец, слишком поздно, чтобы хоть что-то изменить, осознали, какие могут быть последствия, если построить свой дом на дне морском. На этом тишина закончилась. Со свода полетели первые огромные осколки, и полилась вода. Теперь купол рассыпался на глазах. Повсюду падало стекло, на смену которому приходили водопады, низвергавшиеся точно гнев Господень. «Скорее!» — закричала Элинор Марианне, которая беспомощно озиралась, пока вода швыряла их гондолу туда-сюда. «Всплывательный костюм!» Одним и тем же отчаянным жестом сестры дернули за шнурки, спрятанные у них в рукавах, и почувствовали, что пояс на рукавнике надуваются, а через трубочку в нос начинает поступать воздух. Они успели вовремя. Не прошло и секунды, как купол обрушился, и они очутились под водой. Изо всех сил девушки поплыли наверх, а вокруг умирал целый город. 10 минут до отправления. Голос принадлежал паромщику, который вышагивал по длинному гулкому коридору вокзального шлюза, где, завернувшись в полотенце, сидели Марианна, Элинор и миссис Дженнингс, ожидая отправки спасательного парома номер 12. Подводную станцию «Бетта» захватил океан. Нетронутым остался лишь вокзальный шлюз, огромный белый зал ожидания в основании длинной трубы, когда-то торчавший из вершины купола. Вскоре и он должен был опустеть, поскольку выжившее население станции постепенно погружалось на спасательные паромы и отправлялось наверх, в безопасность. Они сидели в окружении сотен, таких же, как они, несчастных, промокших и продрогших, гадающих, спаслись ли их друзья и любимые, и склоняющихся к тому, что вряд ли. Многие утонули в первых гигантских волнах, многих съели рыбы, устремившиеся под купол вслед за волнами. Многие сначала утонули, потом были съедены, а некоторые даже наоборот. В стеклянный иллюминатор вокзального шлюза Элинор видела, как мимо весело проплыл отряд гигантских омаров, который устроил погром в Гидрозет. Вскоре к ним присоединились огромная флотилия рыб-мечей, и Элинор готова была поклясться, что заметила среди них ту, у которой под мечом блестел участок радужной переливчатой чешуи, ту самую, что стучала по стеклу у отсека миссис Дженнингс. Эти неприятные мысли прервало внезапное появление Люси Стил. Она единственная из всех выживших имела довольный вид. Все-таки гибель станции никак не повлияла на ее недавно улучшившиеся матримониальные перспективы. Во всяком случае, в ее счастье и добром расположении духа сомнений быть не могло. Она горячо согласилась с миссис Дженнингс, что очень скоро они замечательно устроятся в Делафорде, и открыто заявила, что ни сейчас, ни в будущем не удивится никакому дальнейшему содействию со стороны Элинор, поскольку уверена, что та способна на все, лишь бы услужить тем, кем действительно дорожит. «Да-да», — ответила Элинор, которую в настоящий момент меньше всего интересовала эта тема. «Девять минут до отправления!» Что до полковника Брэндона, его Люси была готова не только почитать за святого, но совершенно искренне желала, чтобы и весь суетный мир обращался с ним как с таковым, и почти даже решила, что в Делафорде не станет сверх необходимого полагаться на его слуг, карету, коровник и птичник. «Да-да», — кивала миссис Дженнингс, — «еще бы». Обнаружив, что собеседницы пребывают в гораздо меньшем восторге от ее планов на счастливое будущее, Люси отправилась искать сестру, которую в последний раз видела, когда та пыталась надуть свой всплывательный костюм. Радость Элинор от ее ухода продлилась до тех пор, пока не появился Джон Дэшвуд, чье содействие станционной научной лаборатории сослужило ему прекрасную службу во время катастрофы, поскольку перепонки между пальцами и жабры легкие сделали его отменным пловцом. «Восемь минут!» «Я очень рад, что застал тебя одну», — обратился он к Элинор. «Я как раз хотел с тобой поговорить. О нас не стоит волноваться. Мы с Марианной обе спаслись. Маргарет и матушка, как известно, обе в безопасности на погибели, и их это ужасное событие миновало». Тут она немедленно припомнила тревожные новости о Маргарет, которые матушка сообщила в последнем письме, и рука ее невольно потянулась к вырванной странице из Библии со зловещей цитатой, все еще заткнутой за корсаж и чудом, или, напротив, это было дурное предзнаменование, переживший потоп. «Ах, да-да, конечно», — рассеянно кивнул мистер Дэшвуд. Как всегда, финансовые вопросы волновали его куда больше, чем все прочие, даже если среди прочих оказывалось уничтожение первого города Британии армией беспощадных рыб. «Я слышал про маяк полковника Брэндона. Может ли такое быть? Неужели он и правда предложил его Эдварду? Я как раз направлялся к вам, чтобы разузнать, когда все это случилось». «Да, это чистая правда. Полковник Брэндон обещал предоставить Эдварду Делафордский маяк». «Ну и ну. Удивительно. Они даже не в родстве и едва знакомы. И это в нынешнее время, когда маяки в такой цене. Какой с него доход? Около 200 в год? Невероятно. Что могло побудить полковника к такому поступку? Ничего особенного. Лишь желание удружить мистеру Феррису. Ну-ну...» Чем бы полковник Брэндон ни руководствовался, Эдвард может считать себя счастливчиком. Однако не советую упоминать о маяке при Фане. Хотя я ей все и сообщил, и она прекрасно держится после такого удара, разговаривать об этом ей вряд ли понравится. Конечно, если она сегодня выжила. Вы не встретились? Нет? Ну да бог с ней. 7. «Пожалуйста, соберите свои вещи, если таковые у вас еще имеются». «Миссис Феррес». Мистер Дэшвуд понизил голос, чтобы его не услышал паромщик в белом халате, считавший минуты до отбытия. «Ничего не знает и, полагаю, лучше всего будет скрывать от нее этот поворот событий как можно дольше. Когда они поженятся, полагаю, все так или иначе раскроется». «Боже мой!» — удивилась Элинор. «Неужели такая престарелая дама пережила подобное бедствие?» «Никаких сомнений», — ответил он. «Я видел ее собственными глазами. Она плыла с такой скоростью, какой и не ожидаешь от человека в ее возрасте». Элинор задумалась. «Зачем той, кому столь явственно неприятны все стороны жизни, с таким упорством бороться со смертью?» «Нет никакого сомнения», — Элинор продолжал Джон, «что когда злополучная свадьба Эдварда состоится, его мать это ранит столь же сильно, как если бы она от него и не отрекалась, поэтому необходимо со всем тщанием скрывать от нее любые обстоятельства, могущие приблизить это событие. Миссис Феррес никогда не забудет, что Эдвард ее сын». «Удивительно, я полагала, что она уже и вспоминать об этом перестала». 6. «Как ты к ней несправедлива? Миссис Феррес — самая любящая мать на свете». Элинор молчала. «Теперь мы думаем», — продолжал мистер Дэшвуд после небольшой паузы, — «женить на мисс Мортон Роберта. Конечно, если он выжил, если выжила мисс Мортон». На мгновение Джон и Элинор склонили головы, потрясенная масштабом трагедии. Столько смертей, столько разрушений. Наконец Эленор набрала сил, чтобы ответить. Полагаю, у невесты ее мнение не спрашивают. Ее мнение? При чем здесь ее мнение? 5 минут, объявил паромщик. Начинается посадка. Начинается посадка на спасательный паром. Они продолжили беседу по пути на паром, стальную субмарину длиной в 100 футов, с просторным, как загон для скота, салоном, уставленным неудобными, но практичными деревянными скамьями. «Я лишь хотела сказать», — объяснила Эленор, — «что все выглядит так, будто мисс Мортон совершенно безразлична. Станет она женой Эдварда или Роберта?» «Конечно, а между ними и нет никакой разницы. Роберт теперь сделался по существу старшим сыном. Что до всего прочего, то оба они весьма приятные молодые люди, и я не вижу, чем один превосходит другого». Эленор промолчала, и Джон тоже на некоторое время умолк. Запустились мощные двигатели субмарины, и Эленор вздохнула с облегчением. Паром, судя по всему, не вывели из строя никакие рыбовредители, и в недавних событиях он тоже не пострадал. «Об одном, милая моя сестрица», — произнес вдруг Джон загадочным шепотом и взял ее за руку, — «я имею все основания думать. Право, я слышал об этом из первых уст, иначе не стал бы повторять то, что повторять было бы неправильно. 4 минуты». «Думаю, милый брат, пора собраться с духом и рассказать, в чем дело». «Итак, я слышал об этом из первоисточника. Конечно, не от самой миссис Феррес, но...» От нее это слышала Фанни, которая мне и передала. Короче говоря, как бы она ни возражала против определенной, определенной партии, ты понимаешь, что я имею в виду, все же она была бы для нее гораздо более предпочтительной, чем нынешняя, и досадила бы ей гораздо, гораздо меньше. Конечно, теперь все это не имеет значения, и упаси тебя Бог поднимать эту тему. Я имею в виду эту приязнь, несбыточную и оставшуюся далеко позади. Но я все равно решил тебе рассказать, потому что знал, как это тебе польстит. Впрочем, милая Эленор, сожалеть тебе не о чем. Твои дела обстоят необычайно хорошо. Давно ли тебя навещал полковник Брэндон?» Эленор услышала достаточно, чтобы разволноваться и крепко задуматься, так что она лишь обрадовалась, когда почувствовала, как затрясся паром, от того, что завертелись винты под корпусом субмарины. От необходимости изыскивать ответ и от опасности узнать от брата еще какую-нибудь новость, ее освободило появление мистера Роберта Ферреса, который, тяжело дыша, нес на спине огромный деревянный сундук. «Успел», — радостно объявил он. «Слава богу, я успел, и фарфор почти не побился». 3! — раздался снаружи голос паромщика. Капитан субмарины эхом повторил за ним: «3 минуты до отплытия!» 3 минуты, боже!» — возопил Джон Дэшвуд и бросился прочь искать Фанни и ее сына. Эленор представилась возможность узнать Роберта поближе. Впрочем, его счастливое спокойствие в подобных ужасных обстоятельствах наглядно подтверждало ее неблагоприятное мнение о достоинствах его ума и сердца. Сев на соседнюю скамью и пристегнувшись, Роберт немедленно заговорил об Эдварде. Он тоже слышал про Делафордский маяк и сгорал от любопытства. Эленор повторила, что знала, и ему, и рассказ ее возымел действие, хотя и совсем иное, чем на Джона, но не менее неожиданное. Роберт безудержно расхохотался. Мысль о том, что Эдвард станет всего лишь смотрителем второразрядного маяка и посвятит себя слежке за каким-нибудь жалким лохнесским чудовищем, развлекала его без меры. Ничего более уморительного он в жизни не слышал. 2 минуты. Как Эленор не стискивала зубы, предвкушая стартовый рывок субмарины, она не сдержалась, и глаза ее выразили все презрение, которое вызывал в ней Роберт. «Над этим можно долго смеяться», — сказал он наконец, прекратив притворный смех, длившийся гораздо дольше, чем того требовал повод. «Но право, это очень серьезное дело. Несчастный Эдвард, он погубил себя навсегда. Мне чрезвычайно жаль его, ведь я знаю, какой он добрый малый. Не судите его строго, мисс Дэшвуд. После столь краткого знакомства. Бедный, бедный Эдвард. Манерами он, конечно, не блистает, но не все же мы рождены с одинаковыми способностями. Бедняга, один среди чужих, среди озерного люда. И все же, клянусь вам, во всей стране не найдется другого такого доброго сердца, и позвольте торжественно заявить, что никогда еще я не испытывал такого потрясения, как тогда все открылось. Мне рассказала обо всем матушка, и я, поняв, что обязан действовать решительно, немедленно ей сказал: «Моя милая сударыня, не знаю, что вы намерены по этому случаю делать. Что до меня, признаюсь, если Эдвард женится на этой девице, мне придется разорвать с ним всякие отношения. Бедный, бедный Эдвард, он навсегда погубил себя, закрыл для себя все двери, но, как я и сказал матушке, я ничуть не удивлен. С его образованием этого и следовало ожидать. Моя несчастная мать чуть с ума не сошла». Равнодушная к страданиям миссис Феррес и уставшая обсуждать Эдварда, Элинор посмотрела в окно наружу, где в руинах цивилизации на только что отвоеванной акватории беспечно резвились рыбы. Внезапно ее печальный взгляд упал на маленькую одноместную субмарину старого образца в форме сигары, быстро мчавшуюся прочь в вихре пузырей. У руля стояла леди Миддлтон, которая впервые с момента их знакомства улыбалась. Улыбалась до ушей и даже, как показалось Элинор, хохотала от счастья. Оправившись от этого удивительного зрелища, Элинор вернулась к разговору с Робертом Ферресом. «Встречали ли вы его невесту?» «Да, однажды, когда она гостила, тут я заглянул на 10 минут, этого было вполне достаточно. Нескладная провинциалка, ни вкуса, ни манер, ни даже особой красоты. Именно такая, на какую мог польститься бедняга Эдвард. Немедленно. Как только я обо всем узнал, я предложил побеседовать с ним и отговорить его от этого брака, но выяснил, что опоздал и уже ничего предпринять нельзя. Узнай же я на несколько часов раньше, то почти не сомневаюсь, нашел бы способ его убедить, так или иначе. Конечно, я употребил бы веские доводы. Мой дорогой друг, ты собираешься совершить самый позорный поступок, к тому же его единодушно не одобрит вся твоя семья. Но теперь для подобного разговора уже слишком поздно. Наверное, он оголодал, исхудал, бедняжка. Если он и выжил сегодня, то, право, лучше бы утонул». Когда Элинор подумала, что не выдержит больше ни слова, раздался суровый голос из громкоговорителя: «Одна минута! Пристегните ремни!» Турбины разогнались до полной мощности, винты закрутились быстрее, под Элинор затряслось сиденье, и паром покинул вокзальный шлюз со всеми своими пассажирами. Оглядевшись, через две скамьи от себя Элинор увидела Марианну, смотревшую в окно, с той же мучительной тоской, с которой она покидала любое место, какие бы чувства ни испытывала к нему, пока жила там. Впрочем, на этот раз и Элинор прослезилась. Так настал конец подводной станции Бетта. Глава 42. В дальнейших рассуждениях смысла не было. Существование подводной станции Бетта пришло к трагическому завершению, и все указывало на то, что сестры Дэшвуд должны направиться с миссис Дженнингс на Кливленд, а оттуда, после приличествующей остановки, вернуться на остров Погибель в уют Бартон-коттеджа. Спасательный паром номер 12 они покинут у небольшого атолла в 3 морских милях от погибшей подводной станции, где их встретят и доставят к берегам Сомерсетшира. Для удобства Шарлотты и ребенка в пути они проведут не меньше 3 дней. Полковник Брэндон поплывет отдельно и присоединится к ним уже на Кливленде. На Кливленд их доставит ржавый гвоздь, крепкая 2-мачтовая пиратская шхуна, которой в своем буконьерском прошлом командовал мистер Палмер. Ныне за ней плавали бывшие его соратники. По счастью, во время крушения подводной станции они как раз решили устроить дружескую встречу на острове неподалеку. Эти джентльмены удачи представляли собой обычную разношерстную толпу, каждый со своим набором забавных причуд. Кроме мистера Палмера, уже хорошо знакомого сестрам Дэшвуд, там был Макберди, добродушный, но дурно пахнущий кок. Одноглазый Питер, у которого имелись оба глаза. Двуглазый Скотти, у которого глаз был только один. Юнга Билли Раферти и первый помощник мистер Бенбоу, настоящий исполин, ирландец по матери, с перьями в бороде. Мистер Бенбоу слыл самым знаменитым грубияном всех морей, а перспектива взять пассажиров пришлась ему до того не по нраву, что он крестился и сплевывал на палубу, стоило ему увидеть миссис Палмер, ее ребенка или любую из сестер Дэшвуд. Как Марианна не мечтала покинуть станцию, она не могла проститься с погибшим на ее глазах подводным раем, последним местом, где она еще верила в преданность Уиллоби. Элинор утешалась лишь надеждой, что разношерстная команда ржавого гвоздя отвлечет ее сестру, восторженную поклонницу пиратов, от ее затяжной меланхолии. Ржавый гвоздь шел от станции на юго-восток к болотистому Сомерсетширу, где стоял на приколе Кливленд, и Элинор была довольна. Мистер Бенбоу уверенно вел корабль вперед, морской воздух был удивительно свеж, а с единственной опасностью быстро разделались. Это был косяк рыб, каких Элинор никогда не видывала. Каждая представляла собой гигантский глаз размером с человеческую голову. Маневрировали они при помощи длинных щупалец, расположенных позади, как у медуз. Несколько миль рыбы-глаза преследовали ржавый гвоздь и недружелюбно подмигивали. Но выстрела из бландербаса двухглазого Скотти хватило, чтобы один из этих оптических ужасов взорвался, а остальные бросились в стороны и прекратили погоню. Каждый день на закате команда выпивала свою ежевечернюю чашечку бумба, поджаривала поросенка и пугала друг друга историями о страшной бороде. Стоило произнести его имя, богохульники и атеисты все как один крестились и возводили глаза к небу. Страшная борода, капитан веселой убийцы, был самым грозным пиратом всех морей. Если большинство джентльменов удачи становились таковыми из любви к наживе, и во вторую очередь из любви к морю и уничтожению таящихся в нем чудовищ, страшная борода, как о нем шептали, подался в пираты исключительно из тяги к убийствам и кровопролитию. Его собственная команда, набранная из моряков разграбленных фрегатов, боялась его как огня. При малейшем неподчинении провинившегося протаскивали под килем или вздергивали на рее, или, любимое развлечение страшной бороды, бросали нагишом за борт к акулам, которых в промежутках между наказаниями он прикармливал отборными кусками говяжьей пошинки. Страшная борода был безумцем, убийцей, и Марианне Селинор со значением нашептывали, что он не видит различия между пиратами и сухопутными крысами, мужчинами и женщинами, девочками и мальчиками. «У кого есть деньги, эти деньги пойдут на бочку», — гласил знаменитый девиз бессердечного капитана, который громким шепотом повторяла вся команда ржавого гвоздя. «У кого есть сердце, это сердце я вырву и пущу на винегрет». Марианна слушала, раскрасневшись и широко раскрыв глаза, упиваясь рассказами о том, как людей убивают в своих постелях, а честных моряков принуждают становиться пиратами, едва скрывая восторг от того, что страшная борода существует на самом деле. Элинор хватало рассудительности, и чтобы бояться его, и чтобы не верить в некоторые особенно захватывающие подробности. Мистер Палмер, как с любопытством заметила Элинор, никогда не принимал участия в подобных развлечениях, и лишь каждый вечер, когда желтое морское солнце исчезало за горизонтом, разливал бумбо в чашке. Второй день они встретили у побережья Сомерсетшира, а в начале третьего дня прибыли на Кливленд, баржу Палмеров длиной в 44 фута. Поднявшись на борт, сестры Дэшвуд и все их спутники сердечно попрощались с экипажем ржавого гвоздя. Мистер Бенбоу и его команда снялись с якоря, подняли веселого Роджера и отплыли с пушками наготове, очень надеясь не попасться на глаза страшной бороде. Кливленд удивительнейшим образом оказался просторным двухэтажным коттеджем в деревенском стиле, с французскими окнами и очаровательной верандой, построенным на широко бортной барже. Когда ее снимали с прикола, то управляли ею при помощи огромного штурвала, установленного прямо спереди, то есть к носу от входа в дом. Марианна поднялась на борт с замирающим сердцем, поскольку всего в 80 милях находился остров Погибель, а до логова Уиллоби, Комбо Магна, отсюда было меньше 30 миль. Пока остальные вместе с Шарлоттой показывали ребенка горничной, Марианна, не усидев и 5 минут на борту Кливленда, сошла на берег и забралась на очаровательную глинистую дюну. Ее взгляд, окинувший юго-западный горизонт, нежно остановился на холмах в отдалении. Она воображала, что с них Комбо Магна будет видно. В такие драгоценные минуты терзаний она с мучительными слезами наслаждалась пребыванием на Кливленде. В дом Марианна вернулась другой дорогой и, радуясь свободе, доступной в сельской глуши, решила, пока она здесь, чуть ли не каждый час посвящать подобным одиноким прогулкам. Она вернулась точно вовремя, чтобы присоединиться к остальным. Они как раз вышли прогуляться и осмотреть окрестности. Элинор немедленно попеняла ей за показное пренебрежение разумной осторожностью. «Неужели тебе так хочется, чтобы тебя убили пираты?» — возмутилась она. «Как можно так глупо рисковать жизнью после того, как мы чудом избежали гибели на подводной станции Бета? Помнишь, что рассказывали про страшную бороду на ржавом гвозде?» Не успела Марианна ответить, как миссис Палмер разразилась своим счастливым смехом. «На самом деле», — сообщила она, смеясь, — «мы здесь в полнейшей безопасности, и бояться совершенно нечего». В ответ на расспросы, озадаченной Элинор, мистер Палмер хмуро подтвердил, что в самом деле страшная борода — самый свирепый пират в здешних водах, самый опасный и злопамятный. Однако, по словам Палмера, когда-то, еще мальчишкой и простым моряком, он служил с ним бок о бок на корабле Его Величества, посланном в экспедицию к берегам Африки за головой огненного змея. Однажды, увидев, что его товарищ упал за борт, Палмер прыгнул в воду с бушприта и вытащил его буквально из пасти голодного крокодила. Если страшная борода исследовал каким-то правилам, то лишь одному, других за ним явно не водилось. На человека, спасшего ему жизнь, он нападать не станет, а напротив, гарантирует ему свое покровительство. Итак, уйдя в отставку, Палмер пришвартовал свою баржу здесь, у берегов Сомерсетшира, куда любой другой побоялся бы и заплыть, и где он и миссис Палмер могли наслаждаться полнейшей безопасностью не только от страшной бороды, но и от прочих кровожадных буконьеров, не пытавшихся вредить тому, кто находился под защитой самого беспощадного из них. «Если бы я не вытащил его тогда из пасти крокодила, обнаружив нас здесь, в самом сердце его акватории, страшная борода перебил бы всех нас и пустил бы на тушенку, но сначала надругался бы над женщинами и долго пытал бы мужчин просто потому, что ему это доставляет удовольствие», — угрюмо заключил Палмер. «Ах», — рассмеялась миссис Палмер, — «какой он у меня все-таки чудной!» «Однако, как бы это было удивительно», — взволнованно вздохнула Марианна, — «повстречать такую личность, пусть даже и на мгновение». «Марианна!» — воскликнула Элинор, возмущенная полным отсутствием здравого смысла у ее пылкой сестры. Мистер Палмер сумрачно покачал головой, одним жестом отмахнувшись и от романтического восторга Марианны, и от разумного страха Элинор. «Есть на свете вещи, и не хуже пиратов», — загадочно пробормотал он, спускаясь по трапу. «Гораздо, гораздо хуже!» Оставшееся утро скоротали, исследуя кухонные запасы, в основном разнообразные мясные заготовки, от дичи до вяленого стервятника, которого запасали для корабельной похлебки. Кроме того, мистера Палмера уговорили похвастаться трюмом, где в благодатной сырости он разводил грибы всевозможных сортов. Утро было ясное, и Марианна не ожидала каких-либо перемен погоды во время их визита к Палмерам. Поэтому она чрезвычайно удивилась, когда после ужина проливной дождь помешал ей снова покинуть баржу. Марианна очень надеялась на прогулку в сумерках к глинистой дюне, а может и дальше, и ее не удержали бы просто холод или сырость. Однако даже она не смогла убедить себя, что гулять под ливнем будет приятно. Компания на Кливленде собралась небольшая, и часы досуга проходили в тишине. Миссис Палмер занималась сыном, миссис Дженнингс ткала ковер, и обе обсуждали в основном отсутствующих друзей. Эллинор, как мало не интересовалась она этой темой, присоединилась к ним. Марианна же, которая в любом доме умела отыскать библиотеку, вскоре обзавелась достаточно душераздирающей книжкой про очередное кораблекрушение. Миссис Палмер делала все, чтобы сестры Дэшвуд чувствовали себя как дома. Ее доброта и миловидное лицо очаровывали, ее глупость была безобидна и потому не так уж раздражала. Эллинор простила бы ей что угодно, кроме ее смеха. С мистером Палмером Эллинор была знакома мало, но за это время он показал себя с таких разных сторон, что она не могла и вообразить, каким он окажется в кругу семьи на собственной барже. Как выяснилось, с гостями он вел себя с безупречной любезностью, а если кому и грубил, то только жене или теще. Он сам заговорил с Эллинор лишь однажды, через несколько дней после того, как они взошли на борт. Она стояла на веранде и дышала свежим болотным воздухом, когда он внезапно подошел и без обиняков спросил: «Ваша родня все еще на погибели?» «Да, и, как я понимаю, они ждут нашего возвращения». «Ну что ж, не теряйте надежды». Об Эдварде она получила известие от полковника Брэндона, который ездил в Делафорд проследить, чтобы он вступил в должность без помех. Считая, что ему она доверенный друг, а мистеру Ферресу всего лишь добрая знакомая, полковник немало рассказал ей о маяке, о его недостатках и о мерах, какие он собирался предпринять, чтобы их устранить. Его любезность, его открытая радость снова видеть ее, хотя прошло всего лишь 10 дней с тех пор, как они расстались, готовность с ней общаться и прислушиваться к ее мнению, и даже то, как приплясывали его щупальца, когда они разговаривали, все это вполне годилось в доказательство теории миссис Дженнингс о его к ней приязни. Но Эллинор знала, кому на самом деле принадлежит его сердце, и подобные мысли ее почти не посещали. В четвертый вечер на Кливленде Марианна опять отправилась на очередную вечернюю прогулку к глинистой дюне и замерла у бурлящего ручья, утекавшего в болото, внезапно осознав, как он похож на ту самую речку, где на нее напал гигантский осьминог, от которого ее и спас неотразимый Уиллоби. Погрузившись в воспоминания, приятное и невыносимое одновременно, Марианна присела на бревно, и тут же из дупла в этом бревне вылетел звенящий рой комаров. Дьявольски зудящее облако окутало тщетно отмахивавшуюся Марианну. Она беспомощно бросилась на землю, но комары накрыли ее будто одеялом. Снова и снова они впивались в ее плоть, оставляя дюжины глубоких ранок. Марианна кричала, не умолкая, пока 6 или 7 зудящих тварей не влетели ей в горло, что вызвало страшную боль, которая вкупе с укусом прямо в глаз лишила ее сознания. Всю покрытую нарывами Марианну обнаружила обеспокоенная ее отсутствием Эллинор и немедленно уложила в постель. Наутро опухоль на месте укусов спала, но, увы, ей на смену пришли другие ужасные симптомы. Все принялись рекомендовать верные средства, от которых Марианна упорно отказывалась. Несмотря на слабость и лихорадку, кашель, больное горло, ноющие руки и ноги, мигрень, потливость и тошноту, она была убеждена, что стоит ей как следует выспаться, и все сразу пройдет. С большим трудом Эллинор уговорила сестру прибегнуть хотя бы к самому простому лечению. Глава 43. Наутро Марианна встала в обычное время, на все вопросы отвечала, что ей гораздо лучше, и попыталась это доказать, приступив к привычным занятиям. Но в итоге полдня она провела в гамаке с книгой, где ее лихорадило так сильно, что она не могла читать, и еще полдня в изнеможении на диване, что отнюдь не свидетельствовало в пользу ее выздоровления. Когда, наконец, чувствуя себя все хуже, она рано отправилась спать, Полковник Брэндон поразился собранности и хладнокровию Элинор, которая, хотя и ухаживала весь день за сестрой, но верила в целительную силу сна и не тревожилась. Однако оба обманулись в своих ожиданиях. Ночь прошла беспокойно. Когда Марианна, сначала порывавшаяся встать, все-таки признала, что ей трудно даже сидеть, и снова легла, Элинор немедленно послала за аптекарем Палмеров мистером Харрисом. Он переправился с суши на быстрой лодке, осмотрел пациентку и, едва услышав о комариных укусах, заключил, что у нее малярия. Подобный диагноз крайне взволновал миссис Палмер. Она испугалась за ребенка. Миссис Дженнингс, родившаяся и выросшая на заболоченных, кишащих комарами берегах, и с самого начала больше Элинор, встревоженная жалобами Марианны, услышав вердикт мистера Харриса, помрачнела, подтвердила страхи Шарлотты и принялась настаивать, чтобы та без промедления покинула баржу. Так решился отъезд миссис Палмер. Через час после появления мистера Харриса она с младенцем и нянькой отбыла на сушу к близкому родственнику мистера Палмера, жившему в нескольких милях по ту сторону Бата. Супруг пообещал присоединиться к ней через день-два, а миссис Дженнингс, хотя Шарлотта настойчиво упрашивала ее уехать с ней с сердечной добротой, чем заслужила искреннюю любовь Элинор, объявила, что и шагу не ступит с баржи, пока Марианна больна, и что будет заботиться о ней, как родная мать, с которой сама ее и разлучила. Несчастная Марианна была слаба и пребывала в самом скверном расположении духа. Регулярно исторгая содержимое своего желудка в серебряный горшок, который тут же омывали и снова ставили рядом с ее постелью, она уже не надеялась, что на завтра все пройдет без следа. Мысли о том, что случилось бы завтра, не будь она прикована к постели, лишь усугубляли ее муки, ибо они должны были отправиться в путь домой на ржавом гвозде в сопровождении старых друзей Палмера и неожиданно предстать перед матерью на следующее утро. Марианна говорила мало, лишь жаловалась на неизбежную задержку, поэтому Элинор, которая и сама пока еще в это верила, пыталась ободрить ее, убеждая, что задержка продлится совсем недолго. Следующий день не принес облегчения, больная ничуть не поправилась, хуже того, все ее тело с головы до пят покрылось болезненными гнойничками. Правый глаз, куда ее укусил самый крупный и зловредный из комаров, распух, и ресницы слиплись от засохшего гноя, так что она не могла его открыть. Людей на Кливленде стало еще меньше, поскольку мистер Палмер, наконец, собрался в путь вслед за женой, и пока он собирался, полковник Брэндон с гораздо большей неохотой тоже заговорил об отъезде. Тут, однако, вмешалась миссис Дженнингс, решившая, что отпустить полковника сейчас, когда его возлюбленная так переживает за сестру, значило бы лишить покоя обоих. Поэтому она объявила, что полковник обязан остаться на Кливленде ради нее, иначе вечерами, когда Элинор дежурит у постели сестры, ей будет не с кем играть в каранкроллу. Ее увещевания были столь настойчивы, что полковник даже из чувства приличия не смог им долго сопротивляться и подчинился ее желанию по велению собственного сердца. Элинор слишком поздно поняла, в какое опасное положение ставит их отъезд мистера Палмера. Это он много лет назад спас страшную бороду от неминуемой смерти, и, следовательно, лишь его присутствие ограждало их от нападения знаменитого короля пиратов. С его отъездом они лишились всякой защиты, и печальные обстоятельства, в которых они оказались из-за недуга Марианны, осложнились сто крат. Не желая ни волновать тяжело больную сестру, ни отвлекать миссис Дженнингс от ласковой заботы о ней, Элинор поделилась своими соображениями с полковником Брэндоном, чьи длинные лицевые наросты напряглись от тревоги. Как только миссис Дженнингс поднялась на второй этаж к себе, а Марианна, лежавшая в соседней каюте в ужасной лихорадке, забылась неспокойным полусном, то и дело, что-то бормоча в бреду, Брэндон и Элинор принялись готовить судно к бою, собрав на берегу мох и листья стрелолиста. Прикрыли ими фальшборта для маскировки, французские окна завесили черными шторами, прошлись по палубе, проверяя, в порядке ли пушки и коронады, достаточно ли для каждой пыжей и ядер. Марианну на следующий день тревожить новостями об оборонительных приготовлениях не стали даже в те недолгие минуты, когда она приходила в себя. Не знала она ни о том, что из-за нее хозяева спешно покинули Кливленд. Не прошло и недели с момента их возвращения домой. Ни о том, какой опасности они теперь подвергаются. Она и не вспоминала про миссис Палмер. Ее отсутствие Марианну ничуть не удивляло и не тревожило. Со дня отъезда мистера Палмера минуло двое суток, а состояние Марианны ничуть не ухудшалось. Мистер Харрис, навещавший ее ежедневно, самонадеянно говорил о скором выздоровлении. Прочие же не разделяли его уверенности. Миссис Дженнингс, заметившая, что сознание возвращается к Марианне все реже и что она все быстрее впадает в забытье, пришла к удручающему выводу, что бедняжка заразилась не только малярией, но и желтой лихорадкой, а значит, печальный исход неизбежен. Полковник Брэндон, поневоле главный ее слушатель, пребывал не в том состоянии, чтобы отмахиваться от ее пророчеств. Он пытался убедить себя, что бояться нечего, и часами собственными щупальцами ловил на мелководье сардины, чтобы, когда Марианна очнется, ей было достаточно пищи. Но долгие часы одиночества лишь способствовали меланхолии, и вскоре он уже не мог избавиться от предчувствия, что ему суждено проститься с Марианной навсегда. Весь следующий день Элинор продежурила на коронаде, разрываясь между мыслями о страданиях сестры, лежащей в бреду у себя в каюте, и нарастающим ужасом перед безумным пиратом, который, она уже не сомневалась, вскоре явится, чтобы убить их всех и швырнуть трупы на съедение морским чудовищем. Закончился день еще менее приятно. На какое-то время Марианне как будто бы стало немного лучше, но к вечеру болезнь вернулась, и симптомы ее стали еще хуже, чем раньше. Марианна надолго забылась, и Элинор решила не отходить от постели сестры, пока та не очнется. Полковник Брэндон приступил к ночному дежурству, а миссис Дженнингс рано легла спать. Час от часу сон Марианны становился все беспокойнее. Сестра с неослабевающим вниманием следила, как та мечется по постели, и вслушивалась в частые, но невнятные жалобные стоны, с трудом удерживаясь, чтобы не разбудить ее от столь мучительного сна, когда Марианна вдруг резко села на кровати и вскрикнула: «Матушка приехала!» «Еще нет», — ответила Элинор, с трудом скрывая испуг, и помогла сестре снова лечь. «Но я надеюсь, скоро будет здесь. Ты ведь знаешь, от Бартон-коттеджа сюда путь не близкий. Пусть она не едет через подводную станцию Бетта», — все так же торопливо продолжала Марианна, — «иначе я никогда ее не увижу». Элинор с волнением догадывалась, что Марианна не в себе. Ей показалось несообразным напоминать больной в такую минуту, что подводную станцию Бетта поглотил океан. Пытаясь успокоить сестру, Элинор пощупала ее пульс. Каким слабым и частым он был. Она поняла, что немедленно должна послать за мистером Харрисом и отправить весточку матери в Бартон-коттедж. О том, как наилучшим образом исполнить второе, она решила посоветоваться с полковником Брэндоном и, спешно призвав миссис Дженнингс, чтобы Марианна не оставалась одна, бросилась к полковнику, несшему вахту. Для сомнений не было времени, Элинор немедля изложила полковнику Брэндону и свои страхи, и свои затруднения. Он слушал ее в молчаливом унынии, сурово оглаживая щупальца, но стоило ему взять слово, как все мигом разрешилось, ибо с твердостью, говорившей о том, что он давно предполагал возможность подобной услуги, он предложил себя в качестве гонца и обязался привести миссис Дэшвуд. Решение было тяжелое, пусть и необходимое. Ведь в случае нападения страшной бороды Элинор и миссис Дженнингс придется отбиваться своими силами. Зато это самый верный и быстрый способ доставить миссис Дэшвуд на Кливленд. «Я доплыву до погибели быстрее любой лодки», — сказал полковник. Элинор знала, каких нравственных усилий ему стоит прибегнуть к своим земноводным способностям, но возражала лишь для приличия. Кратко, но горячо поблагодарив его, она села писать матери, пока полковник отправился выполнять упражнения, необходимые перед столь долгим заплывом. Как утешало ее то, что у нее есть такой друг, как полковник Брэндон, и что у матери будет такой спутник. Его осуждение направит ее в трудную минуту, Его внимание облегчит ее страдания, его дружба утешит ее в горе, его помощь, его любезность и просто его присутствие. Все, кроме его нелепой наружности, успокоит ее, насколько вообще может успокоить человек, принесший подобную весть. Тем временем полковник, как бы он себя ни чувствовал, действовал со всей решимостью ясного ума. Он с величайшим усердием выполнил все упражнения и точно рассчитал, когда его можно будет ожидать обратно. Ни мгновение не ушло впустую. С чрезвычайно серьезным лицом, пожав ей руку и пробормотав что-то так тихо, что она не расслышала, полковник Брэндон прыгнул за борт и стремительным, размеренным кролем двинулся на юго-запад. Эллинор вернулась в дом и поднялась в каюту сестры дожидаться аптекаря и дежурить у постели больной до утра. Эта ночь была почти в равной мере мучительной для обеих. Час за часом Марианна билась в горячечном бреду и не смыкала глаз, а Эллинор вся извелась от беспокойства. Одурманенная лихорадкой, Марианна то и дело бессвязно звала мать, и каждый раз сердце несчастной Эллинор сжималось, и она принималась укорять себя за непростительное промедление пред лицом болезни. Страдая от того, что никакого улучшения не наступало, она боялась, что все усилия тщетны, и воображала, как несчастная матушка прибывает на Кливленд слишком поздно, или, в лучшем случае, слишком поздно, чтобы застать дочь в здравом рассудке. Она уже собиралась снова послать за аптекарем, или, если тот не сможет приехать, за какой-нибудь другой помощью, когда мистер Харрис наконец явился. Его вердикт, впрочем, несколько искупил опоздание, хотя он и признал совершенно неожиданную перемену к худшему в состоянии пациентки, но все же не допускал и мысли о неутешительном исходе. Поставив пиявок ей на руки, а самую крупную прямо на воспаленное веко, и оставив целебных кровососов делать свою работу, он пообещал вернуться через 3-4 часа и покинул пациентку и ее преданную сиделку чуть более спокойными. Наутро миссис Дженнингс выслушала рассказ о прошедшей ночи с большим волнением и высказала немало упреков, что ее не призвали к постели больной. Ее сердце разрывалось от сострадания. Марианна лежала с закрытыми глазами, дыхание ее было прерывистым, и множество присосавшихся к ней пиявок оставались для нее единственной надеждой на спасение. Столь быстрое угасание, столь ранняя смерть такой юной, такой прекрасной девушки, как Марианна, тронули бы и более равнодушного человека. А миссис Дженнингс имела и другие причины сопереживать ей. 3 месяца сестры Дэшвуд прожили с нею и до сих пор находились под ее опекой. К тому же ни для кого не было секретом, что Марианна перенесла неслыханное оскорбление, сделавшее ее чрезвычайно несчастной. Подливала масло в огонь и подавленное состояние Эллинор, любимицы миссис Дженнингс, а стоило ей подумать, что Марианна столь же дорога своей матери, как ей Шарлотта, и ее переполняло живейшее сочувствие к миссис Дэшвуд. Второй визит мистер Харрис нанес без опозданий, но то, что он увидел, его разочаровало. Еще когда он только снимал распухших от крови больной пиявок, стало ясно, что лечение не оказало должного воздействия. Лихорадка не отступила, и Марианна лишь слегка утихла, но в сознание так и не пришла. Эллинор, мгновенно заметив его страхи, предложила пригласить другого врача для консилиума. Но мистер Харрис рассудил, что в том нет нужды. У него в запасе оставалось еще одно жаропонижающее средство, ничуть, по его мнению, не уступавшее прежнему. Его визит завершился успокоительными заверениями, которые, коснувшись слуха мисс Дэшвуд, не затронули ее сердце. Перед уходом аптекарь обернул Марианну с головы до ног скользкими морскими водорослями, оставив единственное небольшое отверстие на лице, чтобы она могла дышать. «Просоленные водоросли вытянут из нее болезнь и лихорадку», — объяснил мистер Харрис. «А если она все-таки умрет, то и в смерти ее кожа останется гладкой и нежной». Эллинор приняла его объяснение и сохраняла спокойствие, пока мысли ее не обращались к матери. И все же никаких надежд она не питала. Так продолжалось до полудня, больная почти не шевелилась, и Эллинор представляла себе, одну печальную картину за другой, перебирая в уме всех друзей, которым столь печальное известие причинит ужасное страдание. Но что же страшная борода? Могло ли от внимания знаменитого разбойника ускользнуть, что мистер Палмер покинул свою баржу? Могло ли случиться такое счастье, что он решил не утруждать себя этим плавучим домом, так и напрашивающимся на нападение, и его беззащитными гостьями, одна из которых, к тому же, лежит при смерти? Конечно, нет. Конечно, он просто тянет время, играя с ними, выжидая. Подобные мысли лишь прибавляли Элинор страданий. Однако около полудня ей почудилось, будто пульс Марианны начал медленно выравниваться. Осторожно заглянув под водоросли, она посмотрела на левый, здоровый глаз сестры и, впервые за много дней, распознав в нем проблеск разума, принялась ждать, с неослабевающим вниманием снова и снова проверяя ее пульс. Вскоре она рискнула посмотреть на правый, воспаленный глаз и в нем также заметила обнадеживающие признаки. Даже миссис Дженнингс признала некоторое улучшение, хотя и старалась не давать своей юной подруге повода для преждевременных надежд. Элинор и сама пыталась от них воздержаться, но было поздно. Надежда уже поймала ее душу, как трепещущую рыбу на крючок, и вне себя от волнения она склонилась над сестрой, ожидая. Она и сама не знала чего. Так прошло полчаса, но хуже Марианне не становилось. Наоборот, появились и другие признаки выздоровления. Дыхание, цвет лица, губы – все свидетельствовало, что больной лучше, и вскоре она даже остановила на сестре разумный, хоть и затуманенный от слабости взгляд. Тревога и надежда терзали теперь Элинор в равной мере, и ни минуты она не находила покоя до визита мистера Харриса в 4 часа. Он быстро срезал с больной тугие засохшие водоросли, и его заверения, его поздравления с грядущим исцелением сестры превзошли всякие ожидания Элинор. Она залилась счастливыми слезами, постепенно вновь обретая душевное равновесие. Столь очевидно было улучшение, что мистер Харрис объявил: «Марианна совершенно вне опасности», и на всякий случай для очистки совести снова поставил ей пиявок. Эту последнюю процедуру она перенесла с большим мужеством. Даже миссис Дженнингс наконец поверила его словам и с непритворной радостью признала вероятность полного выздоровления. Элинор не покидала сестру почти весь день, успокаивая все ее страхи, отвечая на каждый едва слышный вопрос, выполняя каждую прихоть и не пропуская ни одного взгляда, ни одного вздоха. Иногда ей в голову приходило, что ухудшение еще возможно, и тревога возвращалась, но ежеминутные тщательные проверки подтверждали дальнейшее улучшение. Даже опухший глаз постепенно принимал прежнюю форму, и покрывавший его засохший гной уже осыпался. К 6 вечера Марианна погрузилась в тихий, ровный и, судя по всему, безмятежный сон, и Элинор оставила всякие сомнения. Приближалось время, когда должен был прибыть полковник Брэндон, и Элинор остро сознавала, что ей одной предстоит защищать своих спутниц, оберегать жизнь сестры до его возвращения с миссис Дэшвуд, чтобы все они немедленно отправились в Бартон-коттедж, прочь от Кливленда, прочь от болезни, прочь от страшной бороды. Сидя наверху в каюте Марианны, она чутко прислушивалась, и в каждом шорохе, доносящемся снаружи, в каждом ударе волн о прибрежные камни ей мерещился зловещий скрип пиратских сапог, стук серебряных подков о палубу. Время тянулось невыносимо медленно. К 10 часам, как надеялась Элинор, или хотя бы немногим позже, их матушка будет, наконец, свободна от мучительной тревоги, несомненно снедавшей ее в пути. «Ах!» Минуты еле ползли, удерживая миссис Дэшвуд и полковника Брэндона в плену неведения, а Элинор с Марианной в преддверии опасности. В 7 часов, оставив Марианну все так же сладко спящей, Элинор спустилась в гостиную к миссис Дженнингс выпить чаю. За завтраком и обедом она едва притронулась к пище. Утром ей мешал страх, днем внезапная радость, поэтому теперь, когда все 3 волнения сменились спокойствием, села за еду с большим удовольствием. Вместе с миссис Дженнингс они съели целого тунца, от головы до плавников, включая и внутренности. Икру миссис Дженнингс все отложила для Элинор, и та с наслаждением воздала должное соленому лакомству, несмотря на жгучее нетерпение, с каким ожидала путешественников. Вечером стало холодно, началась буря, ветер завывал вокруг баржи, немилосердно раскачивая ее на волнах, ливень бился в оконные стекла, часы пробили 8. Будь то 10, Элинор поклялась бы, что слышит, как волны режут уверенные взмахи полковника Брэндона, неутомимо приближающегося к барже. И хотя вероятность его столь раннего возвращения была ничтожна, так она верила своим ушам, что, желая выяснить точно, в чем дело, бросилась на веранду и прильнула к подзорной трубе. Сразу стало ясно, слух ее не обманул. Что-то и в самом деле приближалось, но это был не полковник с миссис Дэшвуд на спине. К западу она увидела очертания некоего предмета, явно длиннее плывущего человека. Да и двигался сей предмет гораздо быстрее, чем любой пловец, даже если у того на лице есть дополнительные конечности, которыми можно грести. Когда до нее донесся плеск весел, она все еще смотрела в трубу. К барже приближался не полковник с миссис Дэшвуд на спине, это был корабль, это был страшная борода. Элинор бросилась к коронаде и попыталась прицелиться в быстро подплывавший корабль, который, как она с удивлением заметила, выглядел гораздо меньше трехмачтовой пиратской шхуны. Рассудив, что у нее больше шансов перебить страшную бороду и его соратников, когда они поднимутся на борт, чем, не умея толком стрелять из коронады, потопить небольшой корабль, Элинор быстро спустилась в капитанскую рубку и также поспешно вернулась с охотничьим ружьем мистера Палмера. Укрывшись в тени огромного штурвала, она прицелилась в точку над сходнями, готовая открыть огонь, как только первый пират вступит на борт. Сжавшись в тени штурвала, она зажмурилась и торопливо помолилась. Элинор не хотела ни стрелять, ни погибнуть в эту черную ночь на борту Кливленда, но она была полна решимости защитить едва оправившуюся сестру. До нее донеслись шаги, свидетельствовавшие, что первый из непрошенных гостей уже на барже. Ее руки, сжимавшие ружье, взмокли. Тяжелая поступь приближалась. Подняв ружье, она посмотрела в прицел, но увидела в нем лишь Уиллоби. Глава 44. В ужасе отпрянув, Элинор не опустила ружья. За бесконечное мгновение, пока она обдумывала чудовищную возможность, что у Уиллоби и есть страшная борода, ее сердце едва не вырвалось из груди, в голове все смешалось. Не убирая пальца со спускового крючка, она даже вздернула дуло, но Уиллоби поспешно подошел и голосом более требовательным, чем умоляющим, произнес: «Мисс Дэшвуд, не стреляйте. Умоляю, уделите мне полчаса, 10 минут». В знак своих мирных намерений он поднял руки и, по обезьянье подражая хозяину, этот жест повторил мсье Пьер, которого Элинор заметила только теперь. «Нет, сэр», — твердо ответила она, — «я не собираюсь вас слушать. Ко мне у вас дело быть не может, мистера Палмера на борту нет». «Даже если бы мистера Палмера и всю его родню дьявол утащил, я бы не повернул прочь. Мое дело к вам и только к вам». «Ко мне? Ну что ж, сэр, будьте кратки, и, если можете, держите себя в руках». «И вы тоже», — ответил Уиллоби, и, догадавшись, что он имеет в виду, Элинор опустила, но не отложила ружье. «Сядьте», — продолжал он, — «и я исполню и то, и другое». Она замешкалась, не зная, что делать. С минуты на минуту вернется полковник Брэндон и может застать их тут за беседой у штурвала. Но Элинор уже обещала выслушать, и любопытство руководило ею не меньше, чем чувство долга. Недолго поразмыслив, она заключила, что благоразумие требует поспешить и что лучше всего тому поспособствует ее согласие. Проведя Уиллоби и его необычного спутника в гостиную, она молча села за стол. Уиллоби сел напротив. Мсье Пьер испражнился в центре комнаты полминуты, никто не говорил ни слова. «Прошу вас поторопиться, сэр. с нетерпением сказала Элинор. «У меня нет лишнего времени. Корабль осаждают пираты. У меня немало причин их бояться. Я должна вернуться на палубу и занять позицию у штурвала». Он сидел в глубокой задумчивости, будто бы и не слыша ее слов. «Ваша сестра вне опасности», — наконец произнес он. «Малярия отступила, как мне сказал слуга аптекаря. Благодарение Богу. Но правда ли это? Скажите мне правду». Элинор не ответила. Тогда он повторил свой вопрос настойчивее. «Ради Бога, скажите, опасность миновала или нет?» «Мы надеемся, что да». Он вскочил и принялся ходить по комнате. «Если бы я только знал...» «Это полчаса назад, но раз уж я здесь...» С напускной живостью продолжал он, возвращаясь за стол. «Какая теперь разница?» «Ну что ж, давайте хоть раз порадуемся вместе. Полагаю, это будет последний раз. Скажите мне, мисс Дэшвуд, кем вы меня считаете, негодяем или глупцом?» Элинор посмотрела на него с еще большим изумлением, чем прежде. Ей пришло в голову, что он должно быть пьян. Это объясняло и его неожиданный визит, и подобное обращение. К тому же кладоискатели славятся своей любовью к выпивке. Придя к такому заключению, она немедленно встала и сказала: «Мистер Уиллоби, я рекомендую вам немедленно вернуться в Комбе Магна. Я не располагаю временем для дальнейшей беседы. Каждую минуту враги могут застать нас врасплох, а я не могу этого допустить. О чем бы вы ни хотели поговорить, завтра вам будет легче собраться с мыслями и все объяснить». «Понимаю», — спокойно откликнулся Уиллоби с выразительной улыбкой. «Вы правы, я очень пьян». Но ясность его взгляда и уверенный тон убедили Элинор, что какое бы непростительное безумство ни привело его на борт Кливленда, причина тому была вовсе не в алкоголе. После минутного размышления она ответила: «Мистер Уиллоби, вы должны согласиться. После всего случившегося для подобного визита и требований, чтобы я вас выслушала, должна быть очень весомая причина. Боже мой, да я бы предпочла, чтобы вы оказались пиратом. Что все это значит?» «Лишь то», — проникновенно ответил он, — «что я хотел бы объясниться, извиниться за то, что произошло. И если это возможно, хоть немного уменьшить вашу ненависть ко мне, открыть вам свое сердце, убедить, что пусть я всегда был глупцом, но мерзавцем был не всегда, и таким образом добиться хоть какого-то прощения от вашей сестры. В этом и есть причина вашего приезда?» «Клянусь душой», — ответил он с жаром, который напомнил Элинор о прежнем Уиллоби и, несмотря ни на что, заставил поверить в его искренность. Тем временем мсье Пьер воспылал плотской страстью к стоявшему в углу креслу. «Если это все, то не тревожьтесь. Марианна давно вас простила». «Неужели?» — воскликнул он все с той же горячностью. «Тогда она простила меня преждевременно, но она сделает это снова и с более вескими на то основаниями. Надеюсь, теперь вы меня выслушаете». Элинор кивнула. Уиллоби заговорил. Она же выглянула за черную штору и, не заметив никакого другого корабля, позволила себе уделить внимание его речам. «Я не знаю, как вы себе объяснили мое поведение с вашей сестрой и какие дьявольские мотивы вы мне приписали. Быть может, я теперь не смогу переубедить вас. Однако попытка не пытка, и вы услышите все. Когда я впервые познакомился с вашей семьей, в мои намерения входило лишь приятно провести время, пока я гостил на Аллингеме. Удивительная красота вашей сестры и пленительное обхождение с самого начала не могли меня не заинтриговать, а то, как она вела себя со мной едва ли не с первой минуты, поразило меня до глубины души. Но должен признать, что поначалу было польщено лишь мое тщеславие. Безразличный к ее счастью, думая лишь о собственном удовольствии, потакая чувствам, которые всегда слишком легко умел пробуждать, я старался понравиться, но и в мыслях не держал, что когда-нибудь отвечу ей взаимностью». Бросив на Уиллоби гневный взгляд, мисс Дэшвуд перебила его. «Вряд ли, мистер Уиллоби, вам стоит продолжать ваш рассказ, а мне слушать. Подобное начало ни к чему привести не может. Не терзайте меня продолжением». «И все же я настаиваю, чтобы вы выслушали меня до конца», — возразил он. «Я никогда не был богат, зато всегда был расточителен и всегда крутился в обществе более состоятельных людей, чем я сам. Каждый год с моего совершеннолетия я лишь приумножал собственные долги. Я искал сокровища, но не мог их найти. Воображал, что на следующий год это непременно случится, и не считал деньги. Уже довольно давно я намеревался поправить свое положение, подыскав себе богатую невесту. Поэтому женился на вашей сестре. Я не мог. Это было бы немыслимо. И с бессердечной, эгоистичной жестокостью, какую не сможет достаточно сурово осудить никакой гневный, презрительный взгляд, даже ваш, мисс Дэшвуд, я пытался вызвать в ней приязнь, на которую и не думал отвечать. Лишь одно можно сказать в мою защиту: мои поступки были верхом эгоизма и тщеславия, но я и не подозревал, какие чудовищные муки они причиняют. Ведь тогда я еще не знал, что значит любить. Знаю ли я это теперь? С этим можно спорить, ведь если бы я любил, разве смог бы я поступить со своими чувствами и променять их на деньги? И что гораздо важнее, разве смог бы отказаться от ее любви? На мгновение он замолчал, мсье Пьер забрался хозяину на колени, и тот рассеянно принялся его почесывать. Но именно так я и поступил. Чтобы избежать относительной бедности, которая ничего не значила бы, будь у меня ее любовь и ее общество, я выбрал деньги, и тем самым лишился всего, что могло бы сделать их желанными. «В таком случае», — ответила Элинор, чуть смягчившись, — «когда-то вы верили, что испытываете к ней искреннюю приязнь». «О да, как пиранья, впившаяся в ногу, не отпустит, пока не наестся или не будет убита. И я надеялся, что когда-нибудь освобожусь от этих чувств. Устоять перед такой красотой, перед такой нежностью, способен ли на это хоть один мужчина на свете? Счастливейшие часы своей жизни я провел с ней, искренне веря в честность собственных намерений, в чистоту моего сердца. Однако и тогда, решительно намереваясь просить ее руки, я медлил, день за днем откладывал объяснение, не желая связывать себя словом, когда мои обстоятельства были столь стеснены. Не стану и пытаться объяснять, и не буду останавливать вас, если вы упрекнете меня в нелепости. Хуже, чем нелепости. В боязни связать себя словом, когда я уже сделал достаточно, чтобы связать себя честью. Наконец я отбросил все сомнения и решился оправдать все знаки внимания, какие я ей оказывал, и прямо подтвердить те чувства, которые столь упорно выставлял на показ. Но за несколько часов до той минуты, когда я смог бы поговорить с ней наедине, случилось нечто, открылось некое обстоятельство, злополучное обстоятельство, которое разрушило все мои планы и лишило всякой надежды. Он замешкался и опустил глаза, рассеянно почувствуя волосатый живот мсье Пьера. «Миссис Смит, кто-то сообщил, полагаю, кто-нибудь из дальних родственников, в чьих интересах лишить меня ее покровительства, об одной интрижке, о связи, но договаривать нет нужды», — закончил он, густо покраснев и подняв на нее вопрошающий взгляд. «Должно быть, вы давно все знаете. Торговец пирожками, осьминог, девушка, закопанная в песок». «Да, да», — подтвердила Элинор, также покраснев, и наказала себе даже не думать о сочувствии к нему. «Я все знаю». «И признаюсь, как вы собираетесь объяснить свою роль в этом чудовищном деле превыше моего понимания?» Баржа скрипнула, качнувшись на волне, и на мгновение Элинор замерла, воображая, будто снаружи до нее донесся стук подбитого серебром пиратского каблука. Но ужасный звук не повторился, и вскоре она успокоилась. «Вспомните, от кого вы об этом слышали?» — воскликнул Уиллоби. «Неужели его рассказ мог быть беспристрастным? Не думайте, что сама она безвинная жертва. Я не спорю, что должен был с большим уважением отнестись к ней и ее положению. Ее приязнь ко мне заслужила лучшего отношения, и я не раз укорял себя, вспоминая ее нежность. Я жалею, от всего сердца жалею, что это произошло. Но я ранил не ее одну. Я ранил и ту, чье чувство ко мне вряд ли было менее пылким, ту, которая неизмеримо превосходила ее во всем. Ваше равнодушие не извиняет жестокости, с какой вы покинули ее, закопав по шею в песок. Вы не могли не знать, что пока вы наслаждались жизнью в Девоншире, притворяя в жизнь новые планы, она терпела крайнюю нужду, если не хуже. Она могла бы утонуть в приливе. «Но, богом клянусь, я не знал, как она бедствует», — пылко возразил он. «Я был уверен, что сообщил ей мой адрес, да и малейшая талика здравого смысла помогла бы ей его разузнать». «Ну и что же сказала миссис Смит?» «Добрая женщина. Она предложила мне все забыть, если я женюсь на Элизе. На это я согласиться не мог. Так я лишился ее расположения, и мне было отказано от дома». «Должна сказать, я именно так и думала, хотя матушка настаивала, что вас проклял пиратский призрак. Всю ночь после этого объяснения я должен был отплыть на утро. Я терзался, не зная, как поступить. Борьба с собой была тяжкой, но длилась, увы, недолго. Мои чувства к Марианне, моя уверенность в ее взаимности, всего этого было мало пред лицом того трепета, в какой меня повергала мысль о бедности. У меня были причины полагать, что моя нынешняя жена не ответит мне отказом, если я сделаю ей предложение. И я убедил себя, что никакого иного благоразумного выхода мне не останется. С этим решением я отправился к Марианне, увидел ее в горе и покинул ее в горе, надеясь никогда больше с ней не свидеться. «Зачем же вы пришли?» — спросила Элинор. «Письма было бы вполне достаточно. Какую цель преследовал ваш визит?» «Его требовала моя гордость. Покинуть архипелаг таким образом, чтобы вы или прочие соседи хотя бы заподозрили, что произошло между мной и миссис Смит, было бы совершенно невыносимо, и поэтому я решил нанести в ваш домик последний визит. Встреча с вашей милой сестрой была ужасна. Хуже того, что я застал ее одну. Вы все уехали. Я не знаю, куда. А ведь только накануне вечером я оставил ее в полной, нерушимой уверенности, что поступлю как должно. Всего лишь через несколько часов она была бы связана со мной навеки. Я помню, в каком упоении, с какой радостью я греб к острову Аллингем, как доволен я был собой, какой любви исполнен ко всем людям. Но во время нашего последнего дружеского разговора меня так угнетало чувство вины, что я едва находил в себе силы притворяться. Ее печаль, ее разочарование, неизбывное горе. Когда я сказал, что немедленно должен покинуть Девоншир, мне никогда этого не забыть. Боже мой, каким я был бессердечным мерзавцем! Я спрятал лицо за решеткой водолазного шлема. Я не мог смотреть ей в глаза». Некоторое время они молчали. А борт ударила приливная волна, и баржа вновь заскрипела. «Что ж, сэр», — сказала Элинор, которая, как не жалела она Уиллоби, все больше не терпелось, чтобы он ушел, — «это все? Если так, то прошу вас извинить меня, но я должна вернуться на палубу к моей подзорной трубе. Я охраняю дом от страшной бороды». «Боже мой, от самого страшной бороды?» Услышав имя знаменитого пирата, Уиллоби немедленно вскочил. Казалось, что в голове его прояснилось, и он стал весь внимание. «Мисс Дэшвуд, вы можете думать что угодно обо мне, о моем распутстве и о том, как я обошелся с вами и вашей семьей, но я всю жизнь провел в поисках сокровищ и немало знаю о пиратах. Идемте, подготовим баржу». Уиллоби бросился через веранду на палубу. Выяснив у Элинор, где хранятся гамаки, он развесил их над каждым люком, превратив в отличные ловушки. «То ужасное письмо», — поинтересовался он, когда они спустились в трюм, где он облил маслом дверь, ведущую на склад, чтобы ее можно было поджечь и превратить в стену огня. «Она показала его вам?» «Да, я видела все письма. Когда я получил первую весточку, она причинила мне невыразимую боль. Каждая строчка, каждое слово в ней — если прибегнуть к избитой метафоре, которую, будь она здесь, их милая сочинительница запретила бы мне, ранили меня, как кинжалом в сердце. Ведь ее вкусы, ее суждения до того хорошо изучены мною, что, кажется, стали мне ближе моих собственных». Сердце Элинор, испытавшее за время этой удивительной беседы немало разнообразных чувств, снова смягчилось, но она сочла своим долгом указать на неуместность его последних слов – «Мистер Уиллоби, это уже чересчур. Помните, что вы теперь женаты? Говорите лишь о том, что ваша совесть полагает необходимым сообщить мне». Выговаривая ему, она настойчиво пинала носком туфли доску, которую Уиллоби освободил от креплений. Наступив на нее тяжелым сапогом, пират непременно споткнется и с грохотом рухнет на квартердек. Записка Марианны, заверившая меня в том, что я дорог ей, как прежде, снова пробудила мое раскаяние. Пробудила, потому что время, проведенное на подводной станции, и тамошнее увеселение усыпили его, и я превратился в закоренелого негодяя, вообразил, что Марианна мне безразлична, и что и сама она давно обо мне позабыла. Я твердил про себя, что наша связь была лишь мимолетным увлечением, пожимал плечами в подтверждение тому, а малейшее угрызение совести подавлял, то и дело повторяя себе, как я буду рад узнать, что она удачно вышла замуж. Но эта записка все расставила по местам. Я сразу понял, что Марианна мне милее всех женщин на свете, и обошелся я с ней с отвратительной жестокостью. Но между мною и мисс Грей все уже было решено. Пойти на попятный было невозможно. Мне оставалось лишь избегать вас. Я не ответил Марианне, надеясь, что она больше писать не станет, и какое-то время думал даже не показываться на Беркли-канале. Но в конце концов, рассудив, что будет лучше изобразить равнодушного знакомого, однажды утром я дождался, пока вы все ушли из отсека, и оставил свою ракушку. «Дождались, пока мы ушли. Именно так. Вы удивитесь, если узнаете, как часто я следил за вами, как часто рисковал случайной встречей. Не раз я заходил в какую-нибудь лавочку, когда мимо проплывала ваша гондола. Ведь я жил на Бонд-канале, и ни дня не проходило, чтобы я не видел кого-нибудь из вас. Лишь мое безмерное желание не попадаться вам на глаза было причиной тому, что мы не встретились много раньше. Я тщательно избегал Миддлтонов и всех, кто мог оказаться среди наших общих знакомых. Если вы способны пожалеть меня, пожалейте меня. Каким я был тогда? Сердце мое было полно Марианной, но я должен был играть счастливого жениха другой. Сам не знаю, как пережил те 3-4 недели, и, наконец, когда неизбежная встреча состоялась, мне не надо рассказывать, каким джентльменом я себя показал, какой пыткой стал для меня тот вечер. Мало того, что дикие омары вырвались в зал и насмерть искромсали полдюжины человек, и горе мне, что я не оказался в их числе. С одной стороны, Марианна, прекрасная как ангел, называет меня Уиллоби таким голосом, «Боже!» протягивает мне руку, просит моей защиты от чудовищ, требует объяснений, смотрит на меня таким нежным, таким чарующим взглядом. И тут же София, ревнивая как дьявол, в такой же опасности перед лицом адских членистоногих. Что за вечер? Я бежал от вас так быстро, как мог, но не раньше, чем увидел милое лицо Марианны, белым как смерть. Такой я видел ее в последний раз, такой я ее запомнил. Какое это было страшное зрелище. Самое страшное из всего, что я видел в тот вечер. И все же, когда я сегодня думал, что она умирает от малярии, желтой лихорадки и волчанки... Нет, не от волчанки. Правда? Какая прекрасная новость. Но ваше письмо, мистер Уиллоби. Ваше собственное письмо. Неужели вам нечего о нем сказать? Нет, напротив. На утро после нападения омаров на Гидрозет ваша сестра написала мне снова. Вы читали ее письмо? Я завтракал у Эллисонов, и послание доставили мне из дома. София заметила его раньше, чем я, и добротность бумаги, и то, как она была сложена, и почерк, все пробудило в ней подозрение. До нее доходили слухи о том, что в Девоншире я за кем-то ухаживал, а происшествие в Гидрозет дало ей понять, о ком шла речь, и вконец распалило ее ревность. С игривостью, столь пленительной в любимой женщине, она тут же распечатала письмо и прочитала его. За свою бесцеремонность ей пришлось дорого заплатить. Письмо жестоко ее ранило. С этим я бы смирился, но ее гнев, ее злобу, их я должен был умиротворить. Проще говоря, как вам нравится слог моей жены? Вашей жены? Письмо было написано вашей рукой. Да, но я лишь... раболепно записал выражения, под которыми мне было стыдно поставить свою подпись. Авторство принадлежит ей одной. Ее изящный слог, ее любезность, тонкость мысли. Ну что я мог поделать? Я записал ее слова и расстался с последней памятью о Марианне. Три ее записки, к несчастью, они лежали у меня в бумажнике, иначе я бы не признал их существование и хранил до конца своих дней. Мне пришлось их отдать, и нельзя было даже поцеловать их на прощание. И локон волос, который я тоже всегда носил с собой, и который нашла моя будущая госпожа, обыскав меня с самой ядовитой нежностью, у меня отняли все, что о ней напоминало. Они, наконец, закончили расставлять ловушки и стояли у штурвала, вглядываясь во тьму ночного моря. Мсье Пьер покачивал головой, как будто помнил все, что произошло, и сочувствовал любимому хозяину. «Я оценю вашу помощь в расставлении ловушек, мистер Уиллоби, но вы не правы и поступаете дурно», — сказала Элинор, хотя ее голос против воли выдавал сочувствие. «Вам не подобает так говорить ни о миссис Уиллоби, ни о моей сестре. Вы сделали свой выбор, его никто вам не навязывал. Ваша жена достойна по меньшей мере вашей вежливости и вашего уважения. Должно быть, она к вам привязана, иначе не вышла бы за вас замуж. Обращаться с ней так нелюбезно, говорить о ней с такой неприязнью не поможет искупить вашей вины перед Марианной и вряд ли облегчит вашу совесть». «Не напоминайте мне о жене», — тяжело вздохнул он. «Она не заслуживает вашего сострадания. Когда мы готовились к свадьбе, ей было прекрасно известно, что я ничего к ней не чувствую. Но все же мы поженились и отправились в Комбо-Магна за супружеским счастьем, а потом вернулись на подводную станцию Бетта за развлечениями и развлекались, пока она не была разрушена. Ну что, мисс Дэшвуд, теперь я пробудил в вас жалость? Или все мои слова были напрасны? Считаете ли вы меня меньшим негодяем, чем прежде? Сумел ли я вручить вам пожелтевшую карту, по которой вы найдете в вашем сердце прощение?» «Да, вы оказались не столь распущенным, как я полагала. Вы доказали, что ваше сердце не так жестоко, гораздо менее, чем можно было подумать, и все же я не могу представить, что может быть хуже того горя, что вы причинили. Расскажете ли вы сестре, когда она оправится, то, что я рассказал вам сейчас? Расскажете ей о моем горе и раскаянии, о том, что мое сердце никогда не отворачивалось от нее, и прошу вас о том, что сейчас она дороже мне, чем прежде? Я расскажу ей все, что необходимо, но вы не объяснили ни почему вы явились сюда, ни как узнали о ее болезни». Я столкнулся с сэром Джоном Миддлтоном в рыболовных угодьях Темзы, и впервые за эти два месяца он, узнав меня, заговорил со мной. Его доброе, честное, глупое сердце было переполнено негодованием и сочувствием к вашей сестре, и он не устоял перед соблазном сообщить мне то, что, по его мнению, должно было повергнуть меня в пучину отчаяния, хотя, возможно, он и не считал меня на это способным. Поэтому он прямо объявил мне, что Марианна Дэшвуд умирает от малярии, желтой лихорадки, и я готов поклясться, что он упомянул и волчанку, но раз вы говорите, что нет, тем лучше. На борту Кливленда. И что письмо, которое он накануне утром получил от миссис Дженнингс, сообщало, что надежды почти нет, и что Палмеры покинули корабль, боясь заразиться и так далее, как ужасно я себя почувствовал. Не раздумывая ни минуты, сегодня в 8 утра я сел в каяк. Теперь вам все известно. Он протянул ей руку. Не подать своей Элинор не могла, и он пожал ее с большим уважением. «Вы в самом деле думаете обо мне лучше, чем прежде?» — спросил он, опершись о штурвал, будто бы и позабыв, что собрался уходить. Элинор заверила его, что так и есть, что она простила его, жалеет и желает всего самого доброго, и даже будет рада узнать, что он счастлив, и присовокупила несколько осторожных советов о том, как этого было бы проще всего достигнуть. Ответ его не слишком ее обнадежил, что до этого придется мне жить, как получится. «Семейное счастье мне недоступно, однако, если мне дозволено думать, что вы и ваша семья сочувствуете мне и моей судьбе, это может стать, может переменить. По крайней мере, мне будет ради чего жить. Марианна, конечно, навеки для меня потеряна. Даже если по какой-то счастливой случайности я снова окажусь свободен, даже если София столкнется с гигантским осьминогом, когда меня, к примеру, не будет рядом». Элинор с возмущением перебила его. «Я вижу, гигантские осьминоги, неизменные участники ваших приключений, мистер Уиллоби». С пристыженным видом Уиллоби достал из кармана длинную тонкую трубочку, на одном конце которой была схематично нарисована восьмиконечная фигурка. «Что это?» «Осьминожий манок», — лукаво объяснил он, привлекающий их внимание в любую погоду и в любых водах. «Я давно понял, что спасение из объятий гигантской восьминогой твари пробуждает в женщине определенную приязнь». Элинор покачала головой, не зная, какими словами выразить свое неодобрение подобного инструмента, и убрала манок в карман. «Ну что ж», — продолжал он, — «простимся снова. Я уеду и буду жить в страхе перед одним лишь событием». «О чем вы говорите?» «О замужестве вашей сестры. Вы не правы, это ничего не изменит. Вы уже потеряли ее безвозвратно». «Да, но тогда ее обретет другой. И если этим другим окажется тот самый человек, мысль о котором невыносима мне более прочих, но я не буду продолжать и лишать себя вашего снисхождения, показывая, что я не способен простить и тех, перед кем виноват, более всего. Прощайте, благослови вас Бог». И вот что еще. Не говоря больше ни слова, Уиллоби достал из ботинка острый кортик и вложил его в ладонь Элинор. Затем он, наконец, спустился вместе с ковыляющим за ним мсье Пьером по сходням, прыгнув в свой каяк, и уплыл прочь. Баржа покачивалась на волнах, Элинор покачивалась вместе с ней, размышляя о том непоправимом вреде, какой слишком ранняя независимость и следующая из нее привычка к безделью, распущенности и роскоши причинили Уиллоби, его душе, его характеру и счастью. Свет сделал его тщеславным мотом, что, в свою очередь, породило в нем бессердечие и эгоизм. От подобных рассуждений ее отвлек душераздирающий звук, протяжный, резкий визг, который она не могла опознать, пока не посмотрела в подзорную трубу. С тех пор она и так не смогла забыть, как кричит умирающий орангутанг, пронзенный саблей. Сбылись все-таки ее страхи. Веселая убийца, хлопая в свете луны шестью черными флагами, стремительно приближалась к Кливленду и уже находилась от него не далее, чем в сотне ярдов. Еще ближе была шлюпка с двумя суровыми разбойниками на веслах, которую послали вперед. Это они перехватили каяк Уиллоби. Элинор видела, как обмякшего орангутанга швырнули в воду, будто тряпичную куклу, как Уиллоби спасся и отчаянно плывет к берегу. Снова наставив подзорную трубу на корабль, на его носу она разглядела и причину этой новой ужасной напасти, которая их постигла, самого страшную бороду. Знаменитый пират был необычайно высок и одет в длинный черный пиратский камзол. Его бородатую голову украшала расшитая золотом алая шляпа, лихо сдвинутая на затылок, из-под которой торчала длинная грива черных, как смоль, волос. Неподалеку за штурвалом стоял потрепанный, немытый и горбатый рулевой, который с ревом вел убийцу к Кливленду и сплевывал на палубу. Капитан же стоял неподвижно, выпятив грудь, зажав в левой руке рукоять обоюдоострой сабли, сверкавшей в свете луны. Элинор немедленно осознала смехотворность всех ловушек Уиллоби, да и любых подобных ухищрений. Крошечный кортик, который он ей отдал, теперь казался игрушкой. Элинор задрожала. Веселая убийца уверенно рассекала воду. Внушительная фигура на носу откинула голову, и раздался грубый, безумный, чудовищный хохот, доносившийся до нее жуткими раскатами. Так прибыл страшная борода.